Со Свеном и Тилем мы разошлись почти сразу, а Ян повел нас к крепости тропинками через горные леса. Сам он шел с передовым дозором, и царило у нас полное молчание. Не потому, что идти по горным стежкам дорожкам было тяжело, а просто на всех внезапно снизошло очень серьезное настроение. Не знаю, как остальные, а я вновь и вновь обдумывал свой поступок, в смысле то, что я сам пошел на помощь незнакомым людям и веду в сражение своих друзей. И не есть ли это признак сумасшествия? Если честно, я так ни до чего определенного и не додумался. Может, и успел бы, но шагать в самом деле было трудно, и я скоро отключился от отвлеченных мыслей, сосредоточившись на дороге. Как это часто бывает, в мозгах засела одна строчка. «На палубу вышел, а палубы нет, ее кочегары пропили». Она и крутилась там, как магнитофонная лента, склеенная в кольцо. Начало резко смеркаться, как раз когда мы выбрались на какой-то перевал, и в сумерках увидели впереди цепочку огней, частую и широкую, дугой охватывающую подножье скал. «Мы здесь были», — тихо сказал Алхимович, догоняя меня, — «только выходили с другой стороны». А через секунду и Ян сказал, «Это наша крепость». Определить расстояние до ночных огней было трудно. Они казались близкими, но что уж я знал точно, так это насколько обманчивы ночные расстояния. Однако Ян расстояние знал. «Тут 8 километров», — пояснил он, сбрасывая на землю плащ. «Сейчас, наверное, надо отдохнуть, князь, а действовать перед рассветом. Тут урса не появятся, они не знают тропы на перевал». «Хорошо», — кивнул я, снимая вещмешок. «Огня не разводим». «Замерзнем!» — подал голос Олег Фирсов. «Да ничего с нами не сделается!» — возразил Саня. «Сплошная романтика! Ужинать будем?» «Непременно!» — отозвался я. «И как можно плотнее. А в следующий раз поедим у чехов. Ян, ваши нас накормят?» «Конечно!» — серьезно сказал чех. «Вы же идете сражаться вместе с нами!» Мы пожевали запасы, взятые с собой, буквально запихивая в себя еду. Есть никому не хотелось, и начали укладываться. Часовых я решил не выставлять. А зачем? Лучше пусть отдохнут до утра, завтра будет интересный день. Я поймал себя на этой ироничной, нехарактерной для меня мысли, уже когда завернулся в одеяло и улегся рядом с остальными. Возились недолго. За последние 6 часов все очень устали, да и настроения не было говорить, тем более шутить. Я думал, что не усну. Или во всяком случае засыпать буду долго, на самом деле я просто выключился и едва натянул верхний край одеяла на лицо на манер капюшона. Мне снилось, что я стою на Кирсановской автобусной станции, одетый совершенно так же, как сейчас, с оружием. Вокруг пусто и улица пустынна, только ветер кружит на подъездной дороге клочки бумаги и теплую пыль. Вроде бы лето. А потом подходит пустой автобус без водителя, двери открываются бесшумно, и машина замирает этим проемом прямо передо мной. Внутри, конечно, пусто, солнечно и страшно, очень страшно. Заплутал, не знаю где, чудо чудное глядел, по холодной по воде, в грязном рубище. Через реку, через миг, брел, как по суху старик, то ли в прошлом его лик, то ли в будущем. А замерзшая межа, а метели все кружа, я глазами провожал, слышал сердце стук, одиноко и горба. Не моя лишь шла судьба, эх, спросить бы, да губа онемела вдруг. Полем, полем, полем, белым, белым полем дым. Волос был чернее смоли, стал седым. Белым полем дым, волос был чернее смоли, стал седым. А старик все шел как сон, по пороше босиком, то ли вдаль за горизонтом. море ледяной волной на меня смотрел и спал. Старчик, кто ты? Закричал, а старик захохотал, скинув с глаз долой. Полем, полем, полем, белым, белым полем дым. Волос был чернее смоли, стал седым. Не поверил бы глазам, отписал бы все слезам. Может, все, что было там, померещилось. Но вот в зеркале, друзья, вдруг его увидел я. Видно, встреча та моя, все же вещая. Я проснулся от холода, беспощадно забиравшегося под одеяло. Было еще совсем темно, только светили звезды. Многие уже поднялись и жевали завтрак. Проснулся? Доброе утро! Сергей протянул мне длинную полоску копченого мяса. Меня трясло от пронизывающей свежести, но когда я сбросил одеяло, дрожь постепенно стала проходить. «Может, мы что-то не то делаем, а?» — тихо спросил я Сергея, принимая мясо. «Ты думаешь о том, что мы можем погибнуть?» — проницательно поинтересовался он, жуя свою порцию. «Я думаю о том, что мы можем погибнуть», — согласился я и передернулся. «Здесь или где-то еще, сейчас или потом?» — Сергей пожал плечами и вытер руку о шуршащую палую листву. «Что ж теперь, спрятаться в какие-нибудь болота и сидеть там? А ты уверен, что это не лучший выход?» — напрямик спросил я. Сергей ответил не сразу. Он потянул из ножен свой палаш и положил его на ладонь, любуясь сумрачным блеском лезвия. «Никто не скажет, что я струсил», — тихо проговорил он наконец. «Я не знаю, сколько мне придется тут прожить, но я хочу жить, а не прозябать. Если бы ты позавчера решил не идти, я бы ушел сам». «Скажи», — спросил я. «Ленка хотела пойти с тобой?» «Конечно!» — он удивленно взглянул на меня. Уходя, мы бросили одеяло и вещмешки в одну кучу у корней дерева. Я оглянулся через плечо и подумал, что, может быть, эти вещи так и останутся лежать тут, пока не засыплет их снег уже близкой зимы.